23. Старая сцена самого большого из трех домов культуры города, хоть и требовала ремонта, но держалась молодцом. Сюда приезжали и Ария, и Киш, и Кипелов, и Хор Турецкого, и Ротару, и Ночные Снайперы, и много кто еще. Полный набор современной эстрадной песни, устраивающей туры по российским городам и весям. Но, кроме Тюза, в Новый год никто из местных зал пока что не собирал. У Стромослябов получилось. Полный солдаут. Свои топили за своих, шли даже те, кто не хотел, не фанател от тяжеляка, шли поддержать. Сначала по одному, потом тонкой струйкой, кучками, а ближе ко времени веселой толпой собиралась разношерстная публика. Здесь были и бабушки с дедушками, и взрослые, и молодые люди. Кто-то притащил с собой детей. А куда их? Забитый волосатой нечистью танцпартер нестройно гудел. Пробирались по местам партер и амфитеатр. Бег грел и стабилизировал Эльдорона вот уже несколько часов. Обычно спокойный и рассудительный Андрей резко превратился в психованную истеричку. Бегал из угла в угол, раздавал бессмысленные указания и неуместные напутствия. Маша снисходительно смотрела на него, отчего гитарист еще больше заводился. Клавишница вместе с Михеем уже по всему прошлись и просто болтали. Барабанщик Андрей торчал на сцене и копался в установке. Князь куда-то испарился и вообще не попадался Беку на глаза. Что не могло не радовать. Лой стоял в стороне, курил прямо в помещении и обходил бывшего басиста по радиусу экватора. Каким-то неизвестным образом в гримерке артистов оказалась девушка Александра. «Добрый день, Денис», — хрипло сказала девушка. «Добрый день», — ответил Бек заканчивающим разговор тоном. Но вокалистку это не остановило. «Ты решил сегодня отыграть с нами?» «Пришел поддержать». «А меня князь пригласил на пару песен поучаствовать». «Очень рад за тебя. Удачи», — пожелал парень искренне и лаконично. Собрался уходить. Но высокая блондинка продолжила. «Спасибо. Очень жаль, что не удастся поработать вместе. Я только ради этого согласилась. Потом узнала, что ты покинул любимую группу. Решил завязать или куда-то переметнулся?» «Сменил инструмент». «О, как интересно. На чем теперь играешь?» «Опять на соло. Я пойду. Меня девушка ждет». Думал, что поставил точку Бек Назаров. Аля и правда должна была находиться в зале. А от мысли, что она там одна, становилось совсем некомфортно. «Не знала, что ты в отношениях. Давно? С кем?» «Мы с Алей встречаемся», — неожиданно для себя озвучил молодой человек. Впервые произнес это вслух. «Какой Алей? Алкозайцем, что ли?» Выпучила глаза Александра и, казалось, еще сильнее охрипла. «Да». «Не пойму, она вам всем медом намазана или чем-то еще? Лой-то фиг с ним, малолетний идиот. Но то Тёмыч её наспор самозабвенно трахает, то князь плачется, что никак яйца свои не докатит. Теперь тебя захомутало», — разразилась желчной тирадой девица. Бек переваривал услышанное. Лоя и князя убивать пока было нельзя. И с этим он почти смирился. А вот часть про Артёма звенела в ушах. Слова девушки звенели в ушах. Автоматически произнес: «Повтори, пожалуйста, что, Тёмыч?» «Ой, а ты не в курсе? Я думала, все уже знают эту историю. Марагор поспорил с Лоем на деньги, что Алочку девственности лишит. И выиграл». «Понятно. А ты в курсе, потому что...» Вопрос вылетел сам собой, абсолютно механически. «Меня привлекали как вспомогательный ресурс. Интересная игра получилась. Ни разу в жизни, до этого момента, Денису Бекназарову не хотелось ударить женщину. Все моральные, мыслимые и немыслимые силы ушли на то, чтобы не свернуть дряни шею прямо здесь и сейчас. Да, он был свидетелем бессмысленного романа Али и барабанщика Михалыча. Но такого представить не мог. Знал, видел, ощущал на подкорке сознания, что парень с гнильцой. Может быть, еще поэтому старался с ним не общаться. Но чтобы так. Такое. Тварь. Пронеслось в голове, в принципе, никогда не ругающегося Бека. Молодой человек смотрел перед собой, отсутствующе, холодно и не мигая. Все знают. Кто эти все? Выдавил он настолько страшным, загробным тоном, что горе-вокалистка отшатнулась, и ехидная улыбка мгновенно исчезла с лица. Сам Тёмыч, естественно, Лой, кажется, Жаба и, скорее всего, Костик. Рыжий всегда в курсе всего. С группой они не делились. Больше ни от кого из парней я ничего подобного не слышала. Залепетала Саша. Пусть так и остается. Ты постараешься и преуспеешь в избегании темы. Уверен в этом. Более того, забудешь имена участников. Не меняя интонации и не сбавляя напора, твердо, тихо и почти шипяще, чужим далеким голосом сказал Денис. Девушка закивала. «Иди». И она пошла. Какое-то время Бекназаров стоял в яростном оцепенении, ступоре и необъяснимой растерянности. Невозможность, сюрреализм произошедшего никак не совпадали с реальностью. Завибрировал сотовый. На оранжевом экране Сименса высветилось имя Аля. Он уцепился за него, как за соломинку. Аля. Денис, я тут, в зале. Веселый и беззаботный голос болью отдавал в висок. Сейчас выйду в фойе. Я думала зайти за сцену. Нет. Встретимся в фойе. Перевел дух. Добавил сквозь зубы. Пожалуйста. Бек, 24. На выходе Бека поймал Андрей. Что-то возбужденно говорил. Слова Эльдарона упорно не складывались в предложение. Денис молча кивнул, непонятно на что, и продолжил пробираться через дебри закулисья. Казалось, целую вечность. Бесцельно плутал по коридорам, несколько раз забредал в тупик. Вонючая темнота древнего Калинина успокоиться не помогала. Где я проморгал? Что упустил? Почему? Собственные мысли казались пространными и хаотичными. Выйдя на слепящий свет огромного холла Дома культуры, парень с трудом сфокусировал взгляд. Сразу, практически мгновенно уперся им в стоящего у колонны Арагора и Алю. Рядом с ним Алю. В голове как будто прояснилось. Бег танком попер туда, с твердым намерением впечатать Артема в первую подвернувшуюся стену и с особым удовольствием раскроить его пустой череп на мелкие мокрые куски. Но прямо перед ним выросли Михей и Торин. Сами, того не зная, музыканты спасли барабанщику жизнь и гитаристу заодно. Тюрьма — грустное и неприятное место. Обычно вежливый, сдержанный Бекназаров коротко и глухо рявкнул. «Отошли!» «Здравствуй, Денис, ты в порядке? Там что-то не так?» — поинтересовался удивленный Дима. «Где?» Простой вопрос сбил с толку. Бек все равно, что очнулся, даже обмяк немного. «Ну, у ребят. Ты же от них? Как на пожар. Может, нужно что? Кому-то плохо. Скорую. Не отступал вокалист. Чем помочь? Включился Михей. Еще несколько секунд Дэн дышал, как загнанный зверь в клетке. Готов был прорываться без объяснений и лишних разговоров. Ален крик привел его в чувство. Не надо ей видеть всего этого. Подумает еще, что я ревнивый псих и сбежит. Посвящать ее в эту историю тем более не надо. Не сломает. Нет, она у меня сильная девочка. Даже слишком. Но послевкусие останется навсегда. И только потом до него дошло, о чем кричала девушка. Трахаться! Встречаться за деньги не игра! А что тогда? Собрал по кускам и обрывкам фразу Денис. Еще мгновение медлил. Шумно вздохнул, выдохнул с трудом. Буркнул Диме и Михею. Сейчас поможете. Не дайте убить. Протиснулся плечо между парнями и только на подходе к Але и ее бывшему краем глаза зацепился за Михалыча, стоявшего у гардероба метрах в трех от злосчастной колонны. Аля, 86. Не то чтобы очень хотелось послушать Стромослябов, пока Денис там играл и еще прокатывал. А без него всякий смысл потерялся. Но сама атмосфера живого выступления перед толпой народу завораживает, заводит, заряжает адреналином. Как будто хорошенько накатило. Интересный эффект. Начало теперь точно придется пропустить. С какого перепугу Беку понадобилось вытаскивать меня из зала? Может, Лой опять что-нибудь сальное брякнул? Или князь неудачный не вовремя нарисовался? И теперь Дэну надо непременно убедиться, что я в порядке, или настойчиво рекомендовать не ходить за сцену, чтобы не встречаться с идиотами. Теперь стою, жду в фойе, как куст в пустыне. Народ весь там, копошится, шумит, разгуливается, скандирует. Алла, привет. Что за... Нет, пусть мне послышалось, какого хрена Артём тут делает? Его только не хватало. Не было печали, блин. Что надо? Тело предательски трясёт. Не видела мудака со встречи в том грёбаном дворе. Я так рад, что ты здесь. Мне нужно было тебя увидеть. Поговорить. Извиниться. За что именно извиниться? Там прям куча вариантов. За все. За глупость. Сам не понимал, что творю. Испугался. Испугался своих чувств, ощущений. Понял, что не дотягиваю до тебя. Вранье! А знаешь, что самое забавное и отвратительное? Что это вранье от первого и до последнего слова. Тошнить начинает. Противно слушать эту чушь Петровну. И так обидно. Почему? За что? Что я ему сделала? Зачем ты так? Не могу не думать о тебе тогда по утрам. Забыть не получается. Хотел, пробовал, пытался глушить. Никак. От мягкого, виноватого тона все наизнанку выворачивается. Вспомни все дерьмо. Он гад ползучий. Конечно, не можешь забыть. До сих пор подробности обсасываете Слоем и Женьком, да? Как здорово сработал. Имитируешь любовь великолепно. Браво. Зрители аплодируют, аплодируют. Кончили аплодировать. Не понимаю. О чем ты сейчас вообще? Для меня, может, все серьезно. Впервые за долгое время чувствую что-то. Ты меня вытащила. Просто вытащила. Из жуткой депрессии. Распинаюсь, ною стою, как мальчишка. Я был в страшном, убитом состоянии, не соображал ни хрена. Никогда морозился, никогда тебя отпускал. Да неужели? Что-то еще? А то как-то не сходится. Чего никак в толк не возьму. Нафига тебе вшивая сотня баксов, если так усердно, не покладая рук, бесконечно работаешь? Или это новый способ бабки заколачивать, чтобы в Сатурне не торчать? Много клиентов уже набрал. Разоришься. Где целок брать будешь в наше сексуально просвещенное время? Вот, сказала. И ноль реакции. Бровью не повел. Я хотел тебе все рассказать. Для меня теперь это не игра. Все изменилось, когда... Трахаться, встречаться с девушкой за деньги — не игра. А что тогда? Ору на весь ДК уже. Какого хрена он несет? Наглая рожа. Только вот мне не мерзко на него смотреть. Скорее возбуждает. И это еще больше бесит. Испорченность, глупость, гниль. Почему на вопрос отвечает голос Дениса? Это в моей башке проблески разума так теперь звучат. Я долго. Прости. Поворачиваю голову. Бег стоит сзади, справа. Холодный, спокойный. Еще чуть дальше Торин, Михей Михайлович. Как я могла их сразу не заметить? Давно Бег здесь. Что именно он успел услышать? Дэн, я пыталась тебе сказать. Там, на канале, ты не хотел, не дал мне. Потом. Еще спокойнее, медленнее, слишком медленно и членораздельно прервал Денис. Вклинился между мной и мудаком. Артем смотрит, не мигая. Ни грамма стеснения. Вся нежность во взгляде испарилась. Даже насмешка на роже вылезла. Так вот оно чего. Кем меня заменили? Это не я виноват, получается. Пытался тебя вернуть, писал, звонил. А все, не нужен. Следующий. Класс. Сердце красавицы склонно... Легко переключилось, да? Я дурак. Хотел сохранить отношения. Что за бред он несет? Реально придурок. Сориентировался? Так быстро не мог. Я прекрасно понимаю, что даже если прямо здесь тебя убью, как бы мне не хотелось втоптать в пол твою отвратительную, глумливую рожу, это случившегося не изменит и не исправит. Бывшее нельзя сделать небывшим. Тихо, уверенно, монотонно произнес Дэн. Глупость всегда только добавляет проблем. Все усложняет, портит жизнь. С Али хватит. Обойдешься. Но таких сволочей надо истреблять, как вид. Помолчал. Потом продолжил. Ты продашь свою долю в базе мне. И никогда там больше не появишься. Чего бы? Мы с дедом ее вместе строили. Гараж покупали пополам. Желчно выплюнул Артем. Обсуждать инструментарий бессмысленно. Сдаете неофициально. Без договоров аренды. С нарушением противопожарной безопасности. Закроют. На штрафах разоритесь. папа наругает опять же. А Мише надо на что-то пить. Да? Обратился уже к Михалычу. Деловой, блин, кворум собрали, мать их. Торгуются. Дойную корову делят. Бесят все. Чувак, не горячись. Давай обсудим. Клянился тощий гитарист. Нет, это еще не все. Опять Артему прохрипел Бек. Увижу, услышу, узнаю, что смотрел в Валину сторону, имя произносил. Сотру. С лица земли сотру, как не было. Вот теперь озверел. Знаю, чувствую, Бек Назаров. Ощущаю, как подбирается ярость. Дэн, пошли, пожалуйста, мне плохо. Единственный способ это остановить. Не могу больше. Бек закрыл глаза, дернул подбородком, сглотнул. Челюсти сжаты, как зубы не крошатся. Ересь! Не твое дело! Кто ты такой вообще? Откуда вылез? Арагор совсем псих. Еще улыбится. Дальше было быстро. Денис дернулся. Его успели схватить Михей и Торин. Вдвоем еле справляются. Прыгаю просто на шею ему. Пожалуйста, я тебя очень прошу. Слезы сами лезут. Перестал бешено трястись. Закрыл глаза. Дышит. Дрожит. Денис, пойдем. Это уже Торин? Ты правильно сказал. Только добавишь. Не изменишь ничего. Тварь ты, Тёмыч. Михей, Алю забирай. Только сейчас поняла, что раскачиваюсь на корточках прямо на полу. Голову руками закрыла. Вся в соплях. Тошнит. Я сам. Кто-то обнимает. Бег? Бег сел рядом. Все. Ничего не будет. Успокойся. Вставай. Я держу. Поднял меня. Не могу открыть глаза. Ведет куда-то. Эпилог. Бег. Из-за тяжелого брезента репетиционной базы в гаражах комитета на уже морозный, а еще только октябрьский воздух вывалились разгоряченные музыканты. В перекуре ни один не закурил, но оживленной беседе это нисколько не помешало. «Юр, сегодня намного лучше», — практически с улыбкой произнес Бег, обращаясь к тощему блондину среднего роста, с широким шрамом, идущим от глаза к шее и неизвестно где заканчивающимся. «Денис, если уж ты так считаешь, то прогресс действительно налицо», — улыбнулся басист. «Юрий Юрьевич, мы все так считаем», — поддержал новенького Михей. «Пришел вот только что и уже отрабатываешь за себя и за того парня, притом неизвестные заезженные треки, а оригинальную музыку, текст на которую Дима никак не выучит, да?» «Там на английском. У меня с языками со школы не очень. Денис, может, Аля мне хотя бы произношение поставит или перевод нормальный напишет? А то ее эти сложные красивые рифмы не читаю даже со словарем». Поиздевался над собой Торин. «Сам спросишь. Попозже. Вечером. Я обещал на последние полчаса за ней сходить и к родителям проводить потом», — ответил соло-гитарист. «А почему всего полчаса?» — удивился Юра. «Потому что она у нас дома. Готовится к вступительным на курсы в университет. Приду, проверю, как говорится». Спокойно, с легкой хмылкой отозвался Бек. «Суровый мужчина. Ладно, вы как хотите, а я замерз. А мне вообще-то голос беречь надо». Выдохнул пар Торин и зашел внутрь. Аля. Вот он реально издевается. Кто в здравом уме боится не поступить на вступительные курсы. Они созданы для заколачивания денег. Точнее, выколачивания он их из наивных родителей, которые считают, что это гарантия попадания чада в высшее учебное заведение. А по факту, на входе ты или отвешиваешь дополнительные суммы за личные консультации с преподавателями из приемной комиссии, или залетаешь на платное отделение, куда конкурс один человек на два места. Но нет же, бег хуже мамы с папой вместе взятых. Этим хоть положить и руку на сердце, и кое-что еще на всю мою учебу. Ни разу ни одной домашки не видели за неполные 11 лет. Только орут, что надо быстрее, выше, сильнее. Чухнулись вопросом, а кем же Алечка хочет быть только сейчас? И ни на журфак, ни на юрфак нормального вуза уже не пристроишься за недорого. Только за дорого. А этого у нас нет. Можно Дениса попросить, но я ничего у него просить не буду. Он и так бы все отдал, а папа не возьмет. Зато Дэн чудесно строит и стоит над душой. «Аль, тебе надо заниматься. В спортзал уже начала опять ходить, а тут просела. Я предупреждал. Давай попробуем здесь тоже выстроить систему. Зануда!» Но опять же, это все для меня. Не для кого-нибудь. Он, в принципе, столько всего для меня делает, что страшно становится. Только не ест, как двое из ларца. Готова спорить, мог бы. Ладно, осталось чуть-чуть. Уже почти полтора часа там с Торином, Михеем и Юрой басистом репетируют. Песни с моими текстами. Так, на секундочку. А я зубрю обществознание это грёбаное. Хорошо, хоть обещал разрешить 30 минут их послушать. Сказал, наберет, заберет. Вот опять-таки блажь. Тут два шага до базы от квартиры его бабушки. Но нет, надо кровь из носа сюда идти и под конвоем транспортировать до точки. Пойду на кухню, чаю хочу. Сотовый звонит. Конечно, в комнате. Бегу обратно. Ура, конец мучениям. Алло. Это не Дэн. Сначала не верю ушам. Потом смотрю на экран и не верю глазам. Какая сказочная наглость. Артём, что тебе надо? Поговорить. О чем? Девочка, почему ты не кладешь трубку? Ни о чем, а с кем? С тобой. Зачем? Все сказал. Месяц назад еще. Ну почему его голос на меня действует, как дудочка на крыс? Не все. Этот твой помешал. Чему? Молчание. Долгое. Нам закончить? Мне все объяснить. И что в итоге? Зачем длить этот бессмысленный диалог? Опять молчит. Давай встретимся. Совсем с ума сошел? Да, завтра не поеду в институт. Буду ждать тебя. У меня завтра зал, сразу после школы. Вот около зала и буду ждать. В 3. Задолбал. В 3.